Секреты и тайны творчества. Черный ящик. Прошу извинить за якобы вульгарность сравнения. Что такое гений? Что такое человек вообще? Это три слагаемых, три множителя, три деления. Сначала вход, вход всего, что было до него. Потом второе, черный ящик, то, что происходит внутри гения и нормального человека. Третье, то, что мы получаем от него, от гения и от нормального человека в нашей реальной жизни. Вход. Тайна главная, преобразование. Мы обыкновенно знаем только выход, то есть так называемые произведения, то есть героев, и, не отдавая себе в этом отчета, жаждем познать главных героев, то есть автора, либо в их низости, большинство из нас, либо в их одолении своей низости. Не может Достоевский сделать ни шагу, ни на секунду продвинуться, если он не сориентирован по плану. Это безумно, гениально анархическая художественная натура взорвалась бы, если бы у нее не было дисциплины плана. На выработку этой дисциплины он, как кажется, затрачивал не то что 9/10, а все свои силы. Но когда, наконец, вырабатывал, то обессиленный он вдруг воскресал. А дальше мне абсолютно непонятное творчество. Никаких, по черновикам, следов этого творчества не находил. Знаю, диктовал подряд, сразу, непосредственно. Секрет и тайна. Пока могу только констатировать. Первое. Почти умирал над планом. Второе. И был абсолютно свободен, когда план вырабатывал. Это секреты. А тайну, что там внутри происходило, не знаю. Я только-только начинаю понимать этого человека, Достоевского, жившего в невероятной точке, в точке пересечения сей секунды и вечности, и одинаково страстно переживавшего и секунду, и вечность, понимая, что секунда и есть капля вечности. Диалоги. У Платона, особенно у французов, не столкновение характеров личности людей, а только идей, и даже у Владимира Соловьева какая-то выхолощенность. У Достоевского впервые столь мощно столкновение идей сделалось столкновением личностей. Сколько казней революционеров видел Достоевский? При скольких жил? Неужели и о революционерах-разночинцах мог сказать так: «Тем больше жажды верить, чем больше в душе доводов противных»? Верить не только в Христа, в Россию, в красоту, в человека в человеке, но и в революцию. Сравни. И сам знаешь, что не прав, а остановиться не можешь. Сравни. Читает письмо Белинского Гоголю. Публичное чтение неподцензурного письма Белинского Гоголю было в числе обвинений, выдвинутых против Достоевского на процессе Петрашевцев. Том 18, страница 180-181. Алешина расстрелять! Посылает Алешу в революцию расстрелять. И есть то зернышко, из которого... Достоевский Каткову, о неподкупности, чистоте сердец революционеров, о Кириллове. Связь. Надо это все соединить. 1/10, 9/10. Дать полную подборку. И я никогда не мог понять мысли, что лишь 1/10 людей должны получать высшее развитие, а что остальные 9/10 служат лишь материалом и средством. Том 24, страница 116. Смотри также том 24, страница 101, 117, 127, 129, 193, 22, 31. Смена олигархии на охлократию. Просто пришла новая 1/10. От имени на этот раз 9/10 и стало еще хуже прежней. А вопрос-то стоял, и никуда от него не денешься. Быть с властью, которая, или с революцией, которая. Достоевский о верхах. То же самое, что и о народе. Невероятная идеализация, одновременно никаких иллюзий. Наши консерваторы столь же говенны, как и все остальные. Наша консервативная часть общества не менее говенна, чем всякая другая. Том 24, страница 67. Очень просто. Проследить по всем произведениям начальства. Достоевский здесь ничуть не уступает ни Гоголю, ни Щедрину. И о народе. Горит церковь, пожар в кабаке. Спасают не церковь, а кабак. Отпилили бронзовую руку у Сусанина и продали в кабак. Об этом случае, происшедшем в 1872 году в Костроме, Достоевский писал в дневнике писателя 1873 года в главе «Мечты и грезы», том 21, страница 94. Итак, четыре главных противоречия. Первое — Бог, второе — Россия, третье — человек в человеке, четвертое — красота, некрасивость. Выходит, есть еще и пятое, подавленное, подавляемое, во всяком случае минутами, особенно ранними, вспыхивавшее революция. Есть еще и шестое — война, мир. Сравни Толстой или Николай Федоров, противоречие с Западом. В заголовок «Россия колеблется над бездной». Вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной, писал Достоевский студентам Московского университета в 1878 году. Том 30, книга 1, страница 23. Универсальный, самый глубокий эпиграф и самому Достоевскому тоже, колеблется над бездной. Бог, религия, Россия — эстетика, власть, революция, война, мир. Сейчас трудно представить себе, но сама тема апокалипсиса, сама проблема, сами слова были запрещены. Я, например, очень хорошо помню, как запрещено было писать о последнем сне Раскольникова. Он, сон этот, само упоминание о нем, были крамолой, ересью. В лучшем случае разрешалось мизантропическое, апокалипсическая картина, да и сам я побаивался. Как много потеряли самые лучшие наши исследователи, Долинин, Гроссман и другие, будучи поставлены, будучи обязанными быть вне религии. Нерелигиозный, антирелигиозный ум, ум хотя бы религиозно-культурно необразованный, так сказать, деистический, и то не может до конца понять то, о чем Достоевский думает, говорит и пишет. Не может понять самое его проблематику. Не может понять, так сказать, по определению. Как не может понять санскрит, культуру на санскрите, человек, не знающий языка санскрита, или знающий его лишь по переводам, подстрочником. Религиозное мышление, религиозная проблематика — это особый язык, неформальная лингвистика, не технологическое средство, а духовные знаки, следы появления которых в религиозные времена буквально на каждом шагу, куда ни глянь. Это сейчас может показаться открытием, что встреча Моцарта и Сальери в трактире «Золотого льва» — интерпретация «Тайной вечери». Но тогда-то это само собой разумелось, и даже неловко было бестактно, безвкусно намекать на это. И люди, не знающие религиозного языка, не жившие в религиозной атмосфере, не дышавшие этим воздухом, не питающиеся этим хлебом, не пьющие из этих источников, ну что они могли понять в этой абсолютно неведомой для них стране? Атеисты, особенно теплые, а горячих было чуть-чуть, явились сюда чужестранцами, да к тому же завоевателями чужой страны, оккупантами. Достоевский, Гёте. Помню, когда-то прочел у Достоевского. Самоубийца Вертер, кончаясь жизнью в последних строках им оставленных, жалеет, что не увидит более прекрасного созвездия Большой Медведицы, и прощается с ним. О, как сказался в этой черточке только что начинавшийся тогда Гёте. Том 22, страница 6. Прочел, обжегся и забыл. И вдруг сегодня ударило. Ведь я впервые вспомнил эти слова Достоевского в ту страшную для меня ночь на 21 марта 1990-го в парке возле дома Левы Копелева, перед назначенной на завтра операцией на сердце. Опять буду крайне субъективен. Мне кажется, что такое понимание исполнения гётовской строчки, даже полстрочки в сущности, сильнее композиторского. Оно звучит пронзительно и задевает глубже, чем сам Гёте. Во всяком случае, если опросить людей, читавших Гёте, надо сделать это. Помнят ли они эту строчку? Утопическая задача. Кто нынче читает «Страдания юного Вертера»? То окажется убежден, не помнит почти никто. А те, кто вспомнит, вспомнят это благодаря известному ему восторгу Достоевского. Поразительно. Через такую строчечку, полстрочечки, так глубоко понять, так глубоко копнуть, да не просто Вертера, а самого Гёте. Одно это. Начинавшийся тогда Гёте. Одно это, как о многом говорит. Ведь и в самом деле «Страдания юного Вертера» вышли в 1784 году, когда Гёте было всего 25 лет, как и Достоевскому, когда он писал своих бедных людей, своего юного Вертера, и уже мерещились ему белые ночи. И как родно он должен был читать Гёте, и не только Вертера, но уже и Фауста. Вероятнее всего, Достоевский читал Вертера по-немецки. Достоевскому в этот момент 55, но вся юность его взорвалась в этой вдруг вспомянутой фразе Вертера. А главное, вспомнилось, и вдруг заново сильнее взорвалось не только и не столько ощущение, понимание, родство кровное Вертера с ним, сколько с самим Гёте, как высветил он, как понял, как услышал через полфразы Вертера, через полфразы героя голос, душу самого Создателя, самого главного героя, самого Гёте. Вот исполнение, понимание. Однако же прочтем дальше. Чем же так дороги были молодому Вертеру эти созвездия? Тем, что он сознавал, каждый раз созерцая их, что он вовсе не атом и не ничто перед ними, что вся эта бездна таинственных чудес Божиих вовсе не выше его мысли, не выше его сознания, не выше идеала красоты, заключенного в душе его, а, стал быть, равна ему и равнит его с бесконечностью бытия. И что за все счастье чувствовать эту великую мысль, открывшуюся ему, кто он обязан лишь своему лику человеческому. Великий дух, благодарю тебя за лик человеческий, тобою данный мне. Вот какова должна была быть молитва великого Гёте во всю жизнь его. Том 22, страница 6. Но какова гениальная дерзость Достоевского? Приписать Гёте его молитву. А, по-моему, вовсе не приписать, а действительно открыть эту молитву. Открыть потому только, что это была и его молитва, его, Достоевского. Только любовь открывает. Это и в заглавии у Достоевского вынесено. О молитве великого Гёте. Действительно, величайшая дерзость. Мелькнуло сию секунду, как бы я мог написать о молитве Достоевского. А еще нужно взять весь контекст этих слов Достоевского. Вообще, понимание исполнения самим Достоевским. Первое — самого себя. Сделать точнейший список, что именно он сам читал из самого себя. Насколько сейчас помню, монолог Мармеладова в трактире, слово Алёши у Илюшиного камня, вверх тормашки, Митенькина исповедь. Что еще? Это был небывалый еще театр, небывалые концерты. Сколько всего было таких представлений, таких концертов? Второе. Чужих. Выяснить всех. Гоголя. Пушкина. Неужто читал Тургенева? Не может быть. Кого читал, исполнял публично, так сказать, официально, помню, почтмейстер из «Ревизора». А походя неофициально, той же Тимофеевой Починковской. Торквато Тасса по Гёте, три пророка Пушкина, разумеется, но и Лермонтова, но и Огарёва, и в каждом находил свои отличные грани. Как вообще он читает? Невероятное сочетание полной отдачи тому, кого он читает, с жаждой понять не героя, но автора. Точен, разгадывает всегда тайну автора. Так и с Дон Кихотом, то есть с Сервантесом. Не Дон Кихот ведь должен предстать перед очами Всевышнего, а сам Сервантес. Не Онегин, а сам Пушкин. Не романы Гончарова, а сам Гончаров. Тургенев, Толстой. Я не понимаю, остается просто констатировать это непонимание. Как можно проникнуть в голос душу художников, им любимых и даже нелюбимых? Как Достоевский читал, прочитал Пушкина? Может быть, сделать главку «Достоевский читает Пушкина, и Пушкин читает Достоевского». Он, Достоевский, конечно, читал себя глазами Пушкина, как Гоголь. В сущности, каждый художник русский после Пушкина находится под оком, под ухом, под мыслью Пушкина. Отсюда взрывы любви к нему, отсюда же беспомощные бунты против него. Даже у Маяковского. Монолог Мармеладова в трактире. Вопль всей России о том, что она хотела бы, да так и не смогла совершить. Отходная по России.